Глава 32. Коридор Вазари был построен Джорджо Вазари в 1564 году по приказу великого герцога Козимо I Медичи для безопасного прохода из резиденции в Палаццо Питти в Палаццо Векьо на другой стороне реки Арно, где он занимался государственными делами. Подобно знаменитому Пассетто в Ватикане, коридор Вазари был типичным тайным ходом. Длиной почти в километр он тянулся от восточного угла садов Боболи до самого старого дворца через Понте Вьекки и галерею Уффици. В наши дни коридор Вазари по-прежнему служит надежным убежищем, но уже не для родовитых представителей клана Медичи, а для произведений искусства. Его бесконечные стены украшают бесчисленные редкие полотна, которым не хватило места во всемирно известной галерее Уффици. Несколько лет назад Лэндону довелось побывать в нем в качестве почетного гостя. В тот день он получил истинное наслаждение, любуясь великолепными полотнами, в том числе и самой большой в мире коллекции автопортретов. Он несколько раз останавливался, чтобы заглянуть в редкие смотровые оконца, которые позволяли посетителю ориентироваться в этом длинном, уходящем вверх проходе. Однако в это утро Лэндон и Сиена передвигались по нему почти бегом, стараясь оторваться от преследователей как можно дальше. Лэндон не переставал задаваться вопросом, сколько времени пройдет, прежде чем связанного охранника наконец обнаружат. Каждый новый шаг приближал их к цели поисков. «Сэр Катрова, глаза смерти» и ответ на вопрос, кто за мной гонится. Теперь жужжание беспилотника слышалось где-то позади. Чем дальше они продвигались по коридору Вазари, тем больше Лэндон поражался амбициозности замысла архитектора при создании этого шедевра. Коридор Вазари был похож на огромную змею, скользящую над городом от Палаццо Питти через реку Арно и до самого сердца старой Флоренции, то огибая здания, то проползая сквозь них. Узкий проход с белеными стенами казался бесконечным и лишь изредка слегка изгибался то влево, то вправо, чтобы обогнуть препятствия, а затем снова устремиться на восток. Неожиданно впереди послышались голоса, и Сиена остановилась. Лэндон последовал ее примеру и, положив руку ей на плечо, показал на ближайшее смотровое окошко. Внизу какие-то туристы. Осторожно выглянув в окно, они увидели, что находится над Понте Векьо, средневековым каменным мостом, пройти по которому в старый город можно только пешком. Внизу первые туристы уже бродили среди прилавков рынка, существовавшего с начала 15 века. Сегодня здесь продавали свои изделия главным образом золотых дел мастера и ювелиры. Но так было не всегда. Вначале тут находился самый большой во Флоренции мясной рынок, но в 1593 году мясникам запретили торговать, поскольку запах, проникавшего в коридор Вазари протухшего мяса, оскорблял тонкое обоняние великого герцога. Лэндон вспомнил, что на этом самом мосту было совершено одно из самых позорных преступлений в истории Флоренции. – В 1216 году молодой дворянин по фамилии Буондельмонте отказался жениться на девушке, о браке с которой договорились их семьи, потому что любил другую. Возмущенные родственники отвергнутой невесты подкараулили его на этом мосту и, избив, перерезали ему горло. Его смерть долго считалась самым кровавым убийством Флоренции, потому что положила начало многовековому противостоянию двух могущественных политических партий – гвельфов и гибеллинов. Этот раскол послужил причиной изгнания Данте из Флоренции, и поэт обессмертил ту трагедию, написав в божественной комедии «Буондельмонте». «Если бы пришлось одуматься тебе, тебя сбивали другие с толку, ты бы поступил иначе, и себя бы не погубил». По сей день возле места убийства висят три таблички с цитатами из 16-й песни «Рая». Одна из них у входа на Понте Векьо зловеще предрекает: «Как от влияния вечного луны прилив всегда сменяется отливом. Так жители Флоренции должны, переходя от горя к дням счастливым, за счастьем вновь горе ожидать». Лэндон перевел взгляд с моста на мутные воды Арно. На востоке виднелась одинокая башня Палаццо Векьо. Хотя Лэндон с Сиеной находились всего на середине моста через реку, у него не было сомнений, что точка невозврата осталась далеко позади. А на брусчатке Понте Векьо в 30 футах под ними – Вайента – с тревогой скользила взглядом по прибывающей толпе, даже не догадываясь, что единственный шанс на спасение находится прямо у нее над головой.